У тебя сегодня день рождения, и ты не молода, но я тебя желаю. Ты приходишь в клуб ночной, и тут с тобой, как будто с молодой, такое вытворяю. Я срываю всю одежду с себя, увлекаю в мир порока тебя. Навстречу сюда приходишь посмотреть, все хочется успеть, а времени так мало. Здесь красивых мужиков не сосчитать и с ними танцевать, полжизни ты мечтала. Тут потратить можно денежки твои, ты щедро заплати любой к твоим услугам. За резину сумма кроту покрупней и выбирай смелей, кто станет твоим. Я срываю.